Джунгли у меня прямо под домом сейчас. Только вот организовать производство резины быстро вряд ли выйдет, даже если добуду каучук. Там нужна специальная установка для нагревания и, что проблемнее, создание нужного давления для смешивания каучука и серы. Сделать такую в настоящих условиях возможно, но не быстро, и кузнец нужен нормальный, с опытом, а не Петька. А вообще резина могла бы стать одним из экспортных товаров, вряд ли вообще кто в мире способен ее производить. Опять меня немного понесло в прогрессорство, хотя никаких ресурсов для подобного нет и в помине. Мне бы хотя бы город обезопасить, людей набрать, а дальше можно уже заниматься улучшением местной промышленности. Но на всякий случай я отправился в портал и прошелся по лесу, изучая деревья. На некоторых делал надрезы, проверяя сок. Первые несколько попыток были неудачными, ничего похожего на каучук я тут не обнаружил. А затем мне повстречался еще один вид дерева, меньше тех, что изучил раньше, и, удача, белая вязкая субстанция. Готов спорить, что это каучук, собрать или не собрать, вот в чем вопрос, вздохнул я. Но в итоге я пришел к выводу, что нет, не собрать. Чтобы ведра с каучуком просто стояли где-то на складе, для промышленности этого все равно мало. Нужно ставить производство на поток, да и переработкой надо заниматься. Пустая трата времени и сил в данный момент. Подобные порталы с тропиками довольно распространены, попадется в другой раз. Главное, я могу добывать тут каучук. Закончив с изучением местной флоры, я вернулся к изучению собственных сил. Хотелось выяснить границы текущих возможностей. Например, насколько сильно я могу толкать или притягивать металлические объекты. Что еще я могу делать с ними? Например, могу ли намагничивать? Могу ли изменять структуру? Как делают это геоманты с землей? Если да, то я без труда могу делать сложные сплавы. Довольно потирая руки, занялся практическими опытами. Первое, что смог выяснить, я могу управлять металлическими объектами в радиусе 20 шагов от меня, но чем дальше объект, тем меньшее воздействие я могу оказывать. Энергорасход также увеличивается, начиная с 10 шагов. За сутки, что я потратил на практику с монетой, мне удалось отточить контроль, и теперь я не просто могу заставить монету висеть над рукой, но и вообще двигаться вокруг ладони словно по орбите, или вокруг тела. Для такого даже концентрироваться не нужно, думаю, сила сама создает ось вращения, когда я поддерживаю ее, но перестаю ментально ее контролировать. А вот с иным, более сложным воздействием, все не так просто. Я действительно мог влиять на металлы, но сил на это тратилось много. Чтобы согнуть монетку в воздухе, мне приходилось прикладывать просто невероятные усилия. Я чуть не надорвался, когда проделывал этот трюк, но сам факт, что я на это способен, открывал очень любопытные варианты, как это можно применить в будущем. Мне теперь не нужно просить Петьку выковать что-то, я теоретически мог сам сделать это из металла, дай только слиток. А может быть, и вовсе могу создавать заготовку из расплавленного металла без формы. К тому же не было никакого ограничения на количество и размер объектов, лишь в количество потребляемой маны. Мне очень понравилось стрелять монеткой. Если изготовить специальные снаряды, то можно их использовать вместо огнестрельного оружия. Пробивная сила сейчас примерно как у лука, только дальность меньше и меткость хуже, но думаю, со временем это исправится. Когда сила немного окрепнет, и я лучше начну ее контролировать, улучшится и эффективность. И все же одну существенную проблему у новой силы я выявил, она не влияет на артефакты, если по их конструкту течет энергия, отличная от моей собственной. То есть если артефакт питается напрямую от меня, то никаких проблем, но если источник, другой маг или камень маны, тогда ничего не выходило. Да и артефакт, что блокировал способности, тоже может защитить от моего воздействия. Для испытания я воспользовался Леонидом во время перерыва от строительства стены. Напялил ему на шею амулет, а дальше проводил эксперименты с магнетизмом. Как итог, артефакт не давал мне управлять металлом в радиусе пары метров от него. Но это не мешало мне разогнать снаряд и выпустить его во врага с таким амулетом. Заложенную в него кинетическую энергию тот не рассеет. Следующий день, внезапно, начался с погони. Когда поутру ко мне прибежала перепуганная мать с воплем о том, что ее дочь утащили волки, я вначале подумал, что она шутит, но видя слезы, понял, что нет. Хорошо, что за Ксенией не пришлось далеко бегать, она отсыпалась после ночного дежурства, так что быстро ее растолкал и, Прихватив Леню, мы втроем отправились в погоню. Охотница очень быстро взяла след, нам оставалось только по нему идти. Волка настигли, ребенка отбили. Как девочка оказалась не только жива, но и почти невредима, ума не приложу. В основном отделалась царапинами и испугом. Но стоило отдать зверю должное, здоровый волк, он и взрослого-то легко загрызть может, не то что ребенка. Но обычному животному противопоставить что-либо одаренному было нечего. Дальше я предоставил Ксении успокаивать девочку, а Леня тем временем занялся волком, взвалил его себе на плечи. «Ты собираешься взять его с собой?» – удивился я. «Конечно, ваше благородие, тут же мясо агава, да и шкура хорошая, можно на плащ пустить или еще на что». «Согласна, у них хорошая шкура», – добавила Ксения. «Зимой спасибо скажете, что оставили, лучшая зимняя одежда из этих волков делается, на худой конец продать можно». «Ну ладно», – согласился я, – «не сильно тяжело, может, за тележкой какой сходим?» «Да хорошо все, ваше благородие», – довольно ухмыльнулся Леня. «Я как камень чувствовать начал, так еще сильнее стал». Обратно возвращались уже не спеша, просто наслаждаясь свежим воздухом. Все-таки одно хорошо в этом мире – экология. Воздух такой чистый, что словами описать нельзя, а еще никакого мусора, одна зелень. И нет, порталы такого ощущения не дают. Там ты ощущаешь искажение, а это тоже своего рода загрязнитель. К городу мы вернулись часа через 4 неторопливого пути, часов в 5 вечера навскидку, еще пару часов до заката. Девочка, которую звали Маруся, немного успокоилась и теперь что-то увлеченно рассказывала Ксении, сидя у той на плечах. Я первое время пробовал прислушиваться, но затем мой мозг переключился на другую, более полезную работу. Я уже накидывал в голове схемы артефактов, которые первым делом нужно сделать, и так задумался, что пропустил момент, когда вышли из леса, и тогда мы видели нечто новое перед городом. «Люди», — охнул Леня. «Люди», — согласился я. Десяток крупных фургонов и в несколько раз больше людей. Вооруженные среди них тоже были, я приметил как минимум 5 облаченных в стальные кирасы и с мушкетами за плечом. «Кажется, это торговцы», — высказалась Ксения. «Что мы будем делать, Ростислав Владимирович? Что делать? Понятия не имею. Они, видимо, шли из другого ближайшего города и собирались остановиться у нас на ночевку, только негде им ночевать. Нет у нас места, чтобы разместить столько людей. Без открытия тайны портала. Проклятие. Бегом!» — крикнул я остальным и сорвался с места. «Я ведь еще понятия не имею, что мои люди им скажут». Прибежав на место, я понял, что не зря волновался. Торговцы не ожидали, что вместо надежного ночного пристанища окажутся у почти уничтоженного города, и прямо сейчас ругались с кем-то из наших мужиков. «Вот и барон. Хвала охранителю. Барон, барон, быстрее!» — воскликнул переговорщик, завидев меня. «Да-да, я тут», немного запыхавшись, сказал я, останавливаясь перед собравшимися людьми. На торговый караван пришли поглазеть почти все мои подчиненные, не считая тех, кто был на работе в портале, отчего на въезде в город стало людно. «Ох, Ростислав Владимирович, как я счастлива вас видеть», с нескрываемым облегчением выдохнула женщина, стоящая во главе каравана. Она уж очень выделялась на фоне остальных караванщиков. Корсет, высокие сапоги выше колена, юбка, накидка из белого меха, укрывающая половину туловища. Сама довольно красива. Светлые волосы, голубые глаза, очень симпатичное лицо. Из-за этого она казалась моложе, чем есть на самом деле, и лишь морщинки в уголках глаз указывали, что ей больше 30. «Эти странные люди говорят мне какие-то глупости. Я очень устала с дороги, хочу принять ванну и съесть что-нибудь горячего». «КХМ», — хмыкнул я. «Вы, как я понимаю, у них главное. Мы можем переговорить с глазу на глаз, глава 19. «Вы у них главное», — повторила за мной женщина, «стоило нам с гостьей оказаться в моем кабинете. Это было очень грубо с твоей стороны, и надеюсь, что ты сможешь загладить свою вину». Промурлыков это, она сбросила свой полушубок с плеч и бросила его на диванчик неподалеку, а затем наглейшим образом оплела мою шею руками и поцеловала. «Правда, поцелуй вышел так себе, в основном из-за меня. Мало того, что я не ожидал ничего подобного, так и голова была забита совсем другим в тот момент». Женщина это тоже быстро почувствовала и отстранилась, хмуро смотря на меня. «Что случилось, Слав? Мы не виделись всю зиму, да и я уже месяц в дороге, так что не такого холодного приема я ожидала. И кстати, почему мы в кабинете твоего отца? Она заметила это только сейчас. Он что, отбыл в Саратов? Он мертв, сделав глубокий вдох, сообщил я. Еще по пути в кабинет я стал догадываться, что другой Ростислав был хорошо знаком с этой женщиной, но уж никак не думал, что у них был роман. Это все немного усложняет. Женщина отступила и удивленно приоткрыла рот. И давно, недели две как, соболезную. И как это случилось? Так же, как и с большей частью города, демоны. Тут была целая бойня, лишь немногие чудом выжили в ту ночь. Именно поэтому я и хотел с тобой поговорить с глазу на глаз, в городе небезопасно. И это еще мягко говоря. Погоди, погоди, все это звучит как бессмыслица. Она отступила еще, одной рукой схватилась за лоб, а другой направила ладонь в мою сторону. Давай еще раз, по порядку. Что происходит, Слав? Если коротко, то в ту ночь, когда сломалась статуя охранителя, ко мне явился он сам и вручил свои знания. С тех пор я как бы маг, у меня есть знания и силы, чтобы спасти город. Правда, ценой этого стала часть памяти. Знаешь, вроде как, чтобы что-то вложить, надо что-то вылить. Это шутка, да? Слава, у меня правда была тяжелая дорога. На нас два раза нападали бандиты по пути, и я уж точно не хочу сейчас. Женщина замолчала, стоило мне просто создать немного пламени в ладони. Ты колдун? Вот это был опасный момент. Как бы панику не словить в такой ситуации и неадекватное поведение. Местные тоже вначале немного опасались, но я был для них надеждой, чтобы пережить следующую ночь. Теперь же пришло смирение и даже некоторое доверие. Женщина же чужак, чтобы ее прежде не связывало с прошлым Ростиславом, это легко может быть перечеркнуто ее фанатизмом. Она несколько секунд немигающим взглядом смотрела на огонь. «Как ты это делаешь?» Ее голос звучал спокойно, но вместе с этим немного завороженно. «Я же сказал, я маг, колдун, это все-таки немного не то». Она сделала глубокий вдох и присела на край моего рабочего стола, подняв усталый взгляд. За какие-то секунды она словно стала старше на 5 лет. «Если об этом узнают мракоборцы, то тебе не сдобровать. Загляни в верхний ящик стола». Она нахмурилась, взглянула через плечо. «Давай». Встала, подошла и открыла его. Там лежали перстни, которые я снял с убитых мракоборцев. «Защити нас, охранитель». «Это, что ты наделал?» «То, что было нужно, чтобы защитить жителей Вольного». Женщина охнула, схватилась за голову и молча отошла к окну. Я пока ждал, решив не давить. Ее реакция на произошедшее пока относительно адекватная. Было бы хуже, если бы она начала кричать и тыкать в меня пальцем, обвиняя в колдовстве. А ведь такое действительно могло быть. «Послушай», дав ей около минуты, чтобы прийти в себя, продолжил я, «до заката осталось 1-2 часа, и нам нужно придумать, что делать. До других городов ты не доберешься, а тут, я не уверен, что смогу укрыть вас всех в стенах города». Женщина резко развернулась, и ее лицо стало почти ястребиным, серьезным и собранным. Она осознала, что под угрозой не только ее жизнь, но и жизнь подчиненных. «Что ты хочешь? Денег? Крови? Я понятия не имею, что ты там себе напридумывала, но моя сила не имеет отношения ни к крови, ни к жертвоприношениям. Деньги же, все хотят денег, но я не такой человек, что бросит на произвол судьбы людей из-за жадности. Но мне действительно кое-что нужно». «Что же?» «Проволока. Медная проволока. Ты же торговец, может быть, у тебя есть она?» Лицо девушки смягчилось, а глаза округлились. Не этого она ожидала. «На самом деле даже железная сгодится, но лучше медная», добавил я. «Медная проволока лучше принимает конструкт, чем железная, следовательно, и энергии требуется меньше, и света она дает больше». «Железная есть», кивнула женщина. «И медная тоже, но она уже авансом продана. Я дам двойную цену. Дело не в цене, да, дело в жизни. Идем», сделала она глубокий вдох, и мы быстрым шагом вышли из кабинета. Вернулись к каравану, прошли к одной из повозок, где она распорядилась подчиненным достать ящики. И наконец-то я узнал имя женщины, не пришлось ставить себя в неудобное положение и спрашивать, как ее зовут. Чем меньше у нее вопросов к моей амнезии, тем лучше. Спасибо за это подчиненному торговке. Леди Райга, так он к ней обращался. Странное имя, но мало ли, может, оно тут распространено. Ао, только охнул я, видя по меньшей мере 2 десятка мотков медной проволоки. Да и каждый моток был раз в 5 больше того, с каким мне пришлось работать. У меня огромные вопросы, кому именно и зачем могло понадобиться столько проволоки помимо меня. Я взял один из них, проверил и хмыкнул. Качество этой меди было на порядок лучше. Металл был чище, с меньшим количеством примесей, хотя неудивительно, ведь мы часть проволоки сами делали. «Райга», — обратился я к женщине, — «людей и лошадей проведи в мой дом». «Лошадей тоже, если не хотите лишиться», — пожал я плечами, а сам тем временем уже начал встраивать конструкт в проволоку. Дело это не быстрое, но и не сложное. Простая схема проводник, основную работу будет делать другой артефакт. Я сделаю дом безопасным на эту ночь, главное, не покидать его пределы. Мне будет сложно объяснить своим людям это, постарайся. Хорошо, вздохнула она, тряхнула златовласой головой и поспешила к своим людям. Я же махнул рукой Леониду, который крутился неподалеку. Лень, сюда, ваше благородие, подбежал он по первому же зову. Бери наших и веди их в портал. Но без этих, я указал на людей Райги, они о нем знать не должны. Понял, кивнул он. Когда отведешь всех, возвращайся и закрой портал чем-нибудь, шкафом например, и камеру закрой на ключ, чтобы любопытные случайно не заглянули. Сделаю. Тогда бегом выполнять, и по пути Софью мне найди. Богатырь кивнул и умчался выполнять приказ, а я продолжал превращать проволоку в артефакт. За время разговора внедрил конструкцию уже примерно на метр длины. Но этого мало. Софья нашлась далеко не сразу, понятия не имею, где она пропадала, но явилась она, уже когда Райга стала заселять людей в хозяйский дом. Ее спутники, впрочем, были сильно недовольны тем, что всем придется ютиться в одном, пусть и большом доме, да еще и с лошадьми под боком. «Ну и где куда тебя мрак утащил?» Припомнил я выражение, которое тут уже слышал. «Ты ведь вроде как моя помощница», а отсутствуешь в самый ответственный момент. Ой, просто когда я увидела, что вы с госпожой Райгой ушли вдвоем, я подумала, что не понадоблюсь вам в ближайшие часы. Я не сдержался и щелкнул ей по носу пальцем, заставив девушку ойкнуть и отпрянуть. Софья, мне, конечно, нравится женское общество, но не в ситуации, когда до заката пара часов, а у нас полсотня новых людей. Да-да, простите. Кажется, словно Софья что-то не договаривала, но вот видит боги, мне сейчас было не до выяснений. Просто скажи мне, кто она такая? Госпожа Райга, вы не помните? Я мало что помню, как и ты, видимо, сердито буркнул я. И да, я был раздражен, уж слишком неприятная выходила ситуация. Небольшой я любитель импровизировать прямо на ходу в чрезвычайной ситуации. Простите, Софья, у нас времени нет, я не могу вытягивать из тебя все клещами. Райга, кто она? Райга Малькова, девушка затараторила в ответ, словно читала из невидимой книги, она же Райга Вильсон, дочь варягского конунга Вильсона Мирного, но после того, как тот умер в дуэли за титул против своего брата, бежала в род матери в Великий Новгород. Последние лет пять она ведет самостоятельное дело как купец торговой гильдии первого ранга и раз в год совершает путь до моря на юге. А меня с ней что связывает, я точно не знаю. Кажется, вы познакомились с ней в Саратове пару лет назад, и с тех пор она задерживается у нас в городе на пару дней во время пути туда и обратно. Ясно, хмыкнул я, делая маленький перерыв от работы. Аж рубашка вся взмокла от пота, но это не удивительно, чем интенсивнее идет расход энергии, тем сильнее и нагрев тела. Да уж, я-то надеялся, что вытрясу из Софии больше информации. За имя и работу, конечно, спасибо, но то, что она торговец издалека, понял и сам после короткого общения. А вот наши отношения, это другой вопрос. Другой Ростислав что, соблазнил на приеме одинокую купчиху? Хотя с чего я решил, что особенный, может у нее в каждом городе есть мужчина, готовый согреть красивую и богатую даму ночью. «Извините, что ничем больше помочь не могу, Ростислав Владимирович. Мы с ней практически не разговаривали, вы отсылали меня, стоило ей прийти. Единственное, что я могу сказать, если вы вдруг не помните, то она запнулась, а щеки налились краской. Она, как бы это сказать, ваши с ней отношения, ну, не продолжай». Поняв, что Софья о таком слишком стеснительно говорить, не стал мучить помощницу. Она при этом очень уж звучно выдохнула, чувствуя, что тяжелый груз свалился с плеч, и ей не пришлось говорить о чем-то столь постыдном. Больше от Софьи полезной информации я не получил. Она удивительно мало знала о Райге и моей связи с ней, хотя мне казалось, что должно было быть наоборот, и другой Ростислав должен был доверить своей помощнице большую часть секретов. Ничего не поделаешь, придется выяснять самостоятельно. Подключать проволоку пришлось в самых сумерках, когда люди уже заняли большую часть моего дома. На первом этаже от них было практически не протолкнуться, да и в подвале хватало. Лошадей спустили туда же, благо в фургонах было что-то вроде пандусов, благодаря которым животина могла спуститься и не убиться в процессе. Освещение я сделал двойным, отдельными независимыми линиями. Основное снаружи, просто двумя окружностями, на уровне окон первого и второго этажей, а вторая линия из остатков, внутри. Этого хватило, чтобы немного осветить главные комнаты тусклым светом, но это легко компенсировалось обычными масляными фонарями. Если что случится с внешним освещением, оно позволит нам выиграть время, чтобы спуститься в подвал и войти в портал. «Вроде всем место нашлось, ваше благородие», — сообщил Леня, с некоторым беспокойством поглядывая на людей вокруг. «Да, я его отлично понимал. Их было слишком много. У них были вопросы из серии «Почему мы сидим в этом доме?» Паники пока не было, но Райга вроде бы не сообщила им, что город остался без защиты и эти лампы — единственная преграда от неминуемой смерти. «Хорошо, следи, не позволяй им трогать артефакт». Уж многие тут недоверчиво косились на странную штуку, от которой тянулись медные провода. И провода сами пусть не трогают, в них не электричество, но и конструкт я делал на скорую руку, не замкнуло бы чего. «Не тронут, я позабочусь», — хмыкнул Леня и решительно кивнул. «Ростислав Владимирович, к нам подошла Райга, кажется, мы всех разместили, так что могу я украсть немного вашего времени?» «Да, пройдемте в мой кабинет», — кивнул я. «Второй этаж я использовать запретил, так что он был целиком в нашем распоряжении. Это было не так безопасно, потому что дневного освещения хватило ровно на то, чтобы протянуть его до моего кабинета, и то, в кабинете было сантиметров 30 проволоки у самого входа». «Грамм», — женщина обратилась к лысому бородатому воину с татуировками на висках, — «я с бароном буду наверху. Позаботься о том, чтобы все сидели в доме и ничего не трогали. Нас без необходимости не тревожить. Все вопросы к Леониду, он за старшего в мое отсутствие», — я указал на своего бойца, вмешавшись в разговор. «Слышал, Грамм? Приказы Леонида воспринимай как мои, пока мы в этом доме». «Я понял, госпожа, все сделаю», — мужчина кивнул и ударил кулаком по керасе. «Мы надолго?» — догадался я и уточнил это у дамы, когда мы поднимались по лестнице. «У меня очень много вопросов, Слава, и не волнуйся, Грамм, глава моей дружины, у него железная дисциплина. Никто не выйдет из дома ночью, можешь не переживать». «Не из-за этого я переживал, ох, не из-за этого». «Глава 20. Я хотела бы купить у тебя эту вещицу», — объявила Рагна, — «стоило нам только скрыться в кабинете». «Ты про лампы? Если они правда способны защитить людей ночью от монстров, то ты хоть представляешь, сколько они стоят? Я нечто подобное видела лишь у мракоборцев и некоторых князей из центральных земель». «Да, они бесценны», — согласился я. Дама тем временем по-хозяйски обошла кабинет, остановилась у одного из шкафов и, порывшись в нем, извлекла бутылку вина. «Хммм, еще одно доказательство, что она тут была раньше, точно знала, где лежала выпивка». Она откупорила бутылку и разлила по бокалам, которые нашла в том же шкафу, один вручила мне, другой оставила у себя. «И я даже больше скажу, с моими знаниями я могу наладить их массовое производство». Ох, как вспыхнули ее голубые глаза при упоминании массового производства. «Если то, что я слышал, правда, то подобные лампы могут стоить целое состояние, хотя на деле довольно просты в производстве. Мне бы пару кузнецов, и я бы легко мог клепать по несколько штук в день. Другое дело, что для их работы нужны магические камни, и думаю, что именно в этом ключ к стоимости. Сделать лампу может любой, даже самый неумелый артефактор, но вот дать ей питание – это другой вопрос. Мне до сих пор не ясно, откуда берутся черные камни в лампах мракоборцев. Может, они местный аналог камней маны, что добываются из ночных тварей. Если так, то у мракоборцев есть способ борьбы с ними. Но все не так просто. Сама видишь, в какой ситуации я оказался. Мне нужны люди, мне нужны ресурсы. Знания без них ничего не стоят, а еще вряд ли мракоборцам понравится, если я начну их производить. Да за одни только разговоры об этом в центральных землях тебя бы казнили, а заодно и меня, и всех, кто внизу, тоже. Повезло, что мы на окраине, и основные силы мракоборцев далеко на северо-западе. Пока до них дойдут слухи, пока они отреагируют. Возможно, мы сможем что-нибудь придумать, перенести производство или сделать его практически недоступным для других. С такими лампами мы можем уйти на расстояние нескольких дней или даже неделю от ближайшего города, обосноваться там и сделать так, чтобы даже мракоборцам с фонарями было сложно до нас добраться. А она мне все больше нравится. Не только красива, но и умна, амбициозная женщина, не боящаяся идти на риски. Кто бы сейчас ни производил эти фонари, мракоборцы или третья сторона, они создают колоссальный дефицит, а я способен создать могучего конкурента и превратиться в одного из самых богатых людей в мире. Да, тут есть существенные риски, но в таком деле без этого никуда. Чем больше у тебя денег, тем больше желающих их у тебя отнять. Смотрю, ты уже все спланировала, одобрительно хмыкнул я. Слишком заманчивый куш, Райга развела руками. Предлагаю торговый союз, партнерство, 50 на 50, с тебя лампы, с меня ресурсы и канал распространения, прибыль делим пополам, не годится, покачал я головой. В смысле, встрепенулась она, ты же сам говорил, что мы нужны друг другу. Нет, я сказал, что мне нужны люди и ресурсы, но ты не единственный торговец в округе. Среди саратовских или самарских торговцев, думаю, я без труда найду того, кто захочет вложиться, или того, кто тебя подставит, сдав мракоборцам. Не все настолько лояльны к подобным тебе, парировала женщина с победным видом. Ты просто слишком привык к этому захолустью. Вот посмотрел бы, какой железной хваткой волхвы держат князей в центральных княжествах, думал бы по-другому. И это я не говорю про фанатиков вроде Черного Солнца или Детей Бури. Эти города сжигают за помощь колдунам, порой даже ту, что оказано по незнанию или страху. Никакого 50 на 50, покачал я головой, проигнорировав ее устрашение. Производство целиком мое, ты можешь быть в лучшем случае торговым представителем и получать небольшой процент с продаж реализуемого товара. Да брось, Слав, Райга подошла поближе, протянула руку и провела ладонью по моему подбородку. И сделала это так, чтобы моя голова слегка наклонилась, и я увидел вырез ее корсета. Красивое зрелище, но меня таким не проймешь. 10% от цены продажи, 15%, если сможешь доставать мне сложные заказы. Может, остановимся на 30%, решила поторговаться она и потянула одну из завязок корсета. Думаю, мы с тобой можем поторговаться. Торговаться она умела. Да и вообще, кажется, это был самый приятный и увлекательный торг в моей жизни. Но я все равно был стоек и решителен. И какими бы выдающимися не были ее навыки красноречия, все, чего смогла добиться Райга, это пара дополнительных процентов к изначально озвученной сумме. 14, ключевая ставка, 18, если она сможет оперативно доставать мне необходимые материалы. Дележ шкуры неубитого медведя, но уж слишком увлекательный, и я даже немного пожалел, что мы пришли к соглашению так быстро. Теперь же мы просто нежились, лежа на полу, используя нашу же одежду как покрывало, и допивали остатки вина. А ты поднаторел в торге, хихикнула она. Я думала, что смогу выбить процентов 40, не меньше. Ты слишком многого хочешь, ответил ей, высвободив руку из-под ее головы, сел. Райга так и лежала на боку, изучая меня своими ярко-голубыми глазами, пока внезапно не сказала: не помню у тебя такого шрама. Протянув руку, Райга коснулась моей спины, где один огромный рубец шел от таза до самой лопатки. И как ты вообще выжил после такого ранения? Она завороженно смотрела на шрам, а меня в тот момент как ведром воды охладило. Я тут же поднял лежащую рядом рубашку и натянул ее. Все не так страшно, как выглядит, попытался я улыбнуться, но не похоже, что она поверила в искренность моих слов. Рана на моей спине и впрямь была бы смертельной в этом мире, да и в моем чудо, что рядом оказался способный лекарь, который поддерживал мое состояние достаточно долго. Ты отлично торгуешься, но скверно врешь. Что такого за тобой произошло за те полгода, что мы не виделись? Стал другим человеком, отшутился я и поднялся с пола. Прошел к окну и попробовал взглянуть на улицу. Прямо через стекло проходила сияющая проволока, так что я всегда контролировал то, как работает мой артефакт. Если бы он внезапно потух, я бы сразу это заметил. Правда, из-за сияния мне было сложно разглядеть, что там творится на улице, есть ли твари. Кстати, сказал Райга и тоже поднялась с пола, порылась в своих вещах, но, в отличие от меня, одеваться не стала, позволяя наслаждаться ее красивым, стройным и женственным телом, я привезла то, что ты просил в прошлый раз. Черноводный яд, он обошелся мне в 50 золотых. С этими словами она поставила на столешницу очень маленький стеклянный флакончик, размером чуть больше фаланги большого пальца. «Расскажешь, зачем он тебе?» – спросила она. «В тот раз ты просил не спрашивать, но учитывая, что в любом из городов за его нахождение меня отправят на плаху, хотелось бы знать». Я взял флакон со стола, покрутил в руках, но так и не придумал, что сказать. Самому интересно, зачем другому Ростиславу вдруг понадобился яд, и судя по сказанному, еще и очень необычный. «Понятия не имею». «Издеваешься?» – рассердилась женщина, скрестив руки на груди. «Говорю же, с памятью проблемы», – я постучал пальцем по виску. «У меня довольно серьезные провалы. А может, ты одержим? Демон в тебя какой вселился?» – прищурила она глаза и поджала губы. «Ты сама хоть раз одержимого встречала?» – парировал я ее вопрос. «Нет. Да и если бы я вправду был демоном, то зачем мне спасать людей и продавать средства защиты от мрака?» «Тоже верно», Райга слегка расслабилась, но продолжала смотреть на меня с подозрением. Видимо, вначале, когда она увидела лампы, в ней пылала алчность, но сейчас, когда мы вроде как договорились, она засомневалась, а вдруг это сделка с дьяволом. «Просто ты изменился, сильно изменился, словно другой человек вообще», и в этот момент что-то мощно ударило в крышу, не пробило, но еще немного, и крыша могла обвалиться. «Одевайся, быстро!» — крикнул ей, а сам рванул к штанам, а то стоял как дурак в одной рубашке. Удар не повторился, но я слышал, как скрипит черепица под тяжелой пятой. Нечто расхаживало по зданию, внушая нам ужас. Мы с Райгой затаили дыхание, смотря на потолок и ожидая, что будет дальше. Вот поэтому прежде мы и прятались в каменных домах, а не деревянных. Надежнее, их твари точно пробить не смогли бы. И в этот момент в соседней комнате раздался грохот и треск дерева. «Оно внутри», – прошептала разом побледневшая женщина. «Да», – нехотя согласился я, взяв ее за руку. «Идем в коридор». Мы выскочили туда, и как раз в этот момент приоткрылась дверь соседней комнаты. Оттуда показалась уродливая рука, источающая тьму, провела пальцами по дверному косяку, но пока не отваживалась идти вперед, оставаясь на границе линии света. Как же хорошо, что я решил и на второй этаж вывести этот артефактный светодиод. Мы попятились назад, а тварь вынырнула из комнаты и отступила в дальний конец коридора, все еще оставаясь дальше прямых лучей лампы. «Слава, ты чего?» Девушка заметила, что я остановился, не спеша идти вниз. Она тянула меня за руку, но безрезультатно. «Проверить надо кое-что». Я выпустил ее ладонь, опустился на одно колено и коснулся пола. Тут же по моему велению явился огненный волк. Райга удивленно охнула, а зверь рванул вперед, прямо на монстра. Волк рванул к цели, прыгнул, но тварь поймала того за горло, подняв в воздухе, а затем просто разорвала его. Мрак при этом поглотил все пламя призванного зверя, словно всосал его в себя. «Оно питается моей маной, ваше благородие», — послышался испуганный возглас Лени за спиной. «Что-то он долго, но да ладно». Внизу тоже был какой-то шум. «Лампа». Я обернулся и увидел, что он принес с собой ту самую лампу, которую мы забрали у мракоборцев и которая теперь подпитывалась от Империума. Я перехватил ее, включил и сразу выкрутил рычажок, отвечающий за регулировку яркости света. Коридор осветило сиянием, и тварь, обожженная лучами солнца, рванула в ту дверь, из которой только что вышла. Я побежал за ней, но от нее уже и след простыл, вылетела в дыру в крыше. Я еще несколько мгновений вглядывался в ночное небо, поняв еще одну крайне неприятную и важную вещь. У некоторых тварей есть крылья, и они очень даже неплохо умеют ими пользоваться. А следовательно, и дальнейшую свою работу нужно проделывать исходя из этого. «Ваше благородие, нормально все, Лень, нормально», — сказал я, зловеще ухмыляясь. В голове у меня зародилась одна идея, которая требовала реализации. «Точно, да так, не обращай внимания», — похлопал я его по плечу. Глава 21. Паники удалось не допустить, хотя по словам Лени, парочка людей, когда крыша начала обваливаться, ломанулись к выходу. Одному из них Грамм даже челюсть сломал. Суровый мужик, ничего не скажешь. Это и была причина, почему богатырь явился не в тот же момент, когда услышал шум, и молодец, что догадался захватить с собой трофейную лампу. Она сейчас была нашим главным оружием против монстров, а вообще, в идеале, в будущем надо сделать миниатюрные копии, такие, чтобы можно было прикреплять на пояс. Но на наше счастье, больше никаких ночных визитов не произошло, хотя, кажется, по крыше вновь кто-то расхаживал, но в само здание не спускался. А когда на улице появились первые лучи солнца, люди выдохнули с облегчением, да и я тоже. «Полагаю, нам лучше не задерживаться у вас», первое, что сказала мне на утро Райга, ожидаемо, хотя я надеялся, что она задержится хотя бы на пару дней. И нет, вовсе не для того, чтобы еще поторговаться с глазу на глаз. А как же наше торговое соглашение? Ты же сам сказал, что возьмешь все производство на себя. У тебя есть в данный момент что мне предложить? Нет, пришлось признать ее правоту. В таком случае я не могу терять тут время. Вольнов небезопасен. Ночью я это поняла очень хорошо. Не могу подвергать смертельной опасности своих людей. Составь список того, что тебе нужно. Через 2 месяца, когда отправлюсь в обратный путь с юга, привезу все, что запросишь. Тогда вот, я протянул женщине бумагу. Она удивленно вскинула бровь, забрала ее, пробежалась глазами и хмыкнула. Ну и запросы у тебя. Некоторые вещи достать будет проблематично. И еще я выкупаю всю ту проволоку. Знаешь, в другой ситуации я бы сказала нет, она уже продана, но понимаю, что вам она нужнее. Благодарю за понимание, улыбнулся я. Ты действительно не собираешься просить меня задержаться? Насторожилась Райга. Нет, у меня много работы, и я пока не могу гарантировать вашу безопасность. Может, через 2 месяца, когда ты снова навестишь мой город, все будет иначе, а пока ты права, вам лучше отправиться в Саратов. Я на самом деле был рад, что она отбывает, мне нужно добить гоблинов в портале, а это проблемно сделать, когда вокруг так много чужаков. Одно хорошо, с таким количеством проволоки я смогу осветить уже не один единственный дом, а целую улицу за каких-то несколько дней. Но в этот раз я добавлю освещение еще и на крыше, чтобы больше таких сюрпризов не было. Караван отбыл в течение часа, время у них поджимало, и лишь после этого я позвал за горожанами. Не хотелось, чтобы кто-то соблазнился и попытался упросить торговцев взять их с собой. Я еще немного удивился тому, что человек на своих 2 до Саратова сейчас не факт, что дойдет до ночи, а вот этот караван, да, уточнил об этом у Софи, на что помощница сообщила, что это из-за новгородских тяжеловозов. Это особая порода лошади, сильная и выносливая. Караван идет без остановок в довольно быстром, по местным меркам, темпе с рассвета до заката, что получается быстрее, чем обычная человеческая скорость, как бы удивительно это ни звучало. Но что-то в этих словах действительно было, смотря на этих крупных лошадей раза, в 1,5 больше привычных, начинаешь верить, что такое возможно. Я проводил взглядом караван, после чего дал распоряжение подчиненным, а сам отправился в кузню. Сегодняшняя ночь была очень продуктивной, я узнал интересный факт, монстры сумрака поглощают ману. В этом у меня не было никаких сомнений, а следовательно, даже обычное магическое воздействие против них не слишком эффективно. Меня это категорически не устраивало. Не устраивало быть беззащитной жертвой, единственным оружием которой является фонарь. Может, для горожан это и нормально, прятаться, а охотники из моего мира предпочитают сражаться с угрозами, давать им отпор. И пусть я не охотник до мозга костей, как некоторые из моих знакомых, но даже так я больше не хочу быть беззащитным, а следовательно, пора заняться оружием. Идея закончить меч, вложив в него конструкт освещения, я отбросил сразу. Может, кому-то вроде Лени такое и пригодится, но вот я к этим монстрам, некоторые из которых могут вывернуть человека наизнанку одним лишь прикосновением, приближаться слишком близко не хочу. Значит, нужно делать оружие дальнего боя. Ваше благородие, а что вы тут делаете? Как раз явился Петька. Горожане понемногу покидали убежище в портале для работы в поле. Весна, нужно возделывать землю и сеять урожай, иначе зимой будет нечего есть. Так что большая часть городских после рассвета шла на поля, и лишь избранные вроде Петьки занимались другими вещами. Кое-что необычное, и ты вовремя. Растапливай печь, у нас сейчас будет очень-очень-очень много тонкой работы. Пока Петька занимался растопкой, я разложил бумаги прямо в кузнице и с помощью линейки чертил схему будущего оружия. Чертил на глаз, поэтому могли быть косяки, но что поделать, в будущем передаю, если что. У тебя же тут была где-то пружина, даже 2, кивнул мальчуган. Вот, я покрутил ее в руке, неплохо. Даже длина подходит. Годится, отложи, она потом нам понадобится. Я практически сразу вернулся к работе. Нужно было все тщательно продумать. Петька забросил металл в плавильню и вернулся ко мне. Его уж очень сильно заинтересовало то, что я рисовал. Похоже на ружье, но такое странное, заметил он. А вот эта штука зачем? А это, учитель время от времени ковал детали для ружей, когда те изнашивались, но не такие. Это ружье, и оно действительно необычное. Фактически это рельсовая пушка. Рельсовая? Ни слова не понял паренек, лишь удивленно таращился на рисунок, в котором появлялись все новые и новые детали. Не забивай голову, улыбнулся я. Ладно, а форма вам нужна? Не рано ли вы попросили металл уплавить? На то, чтобы форму изготовить, час или два нужно. Не нужна форма, Петька. Я сам вместо нее. Он меня не понял, да я и не надеялся. На самом деле не был до конца уверен, что задуманный трюк получится. Все-таки силы я пока не настолько хорошо контролировал. Когда металл дошел до кондиции, и паренек, взяв перчатки, вытащил тигель щипцами, я сразу же засыпал туда немного империумного порошка, затем зачерпнул энергию из магического ядра и сосредоточился на моем новом даре. Жидкий металл почувствовать вышло без труда, он был таким мягким, податливым, совершенно не похожим на монету. Я заставил его подняться в воздух и сформироваться в раскаленный шар, который уже стремился застывать. Я препятствовал этому процессу, хотя сам не понимал как. Пока металл жидкий, я могу сохранять его таким, даже если он остынет. Интересное открытие, правда, пока не знаю, куда его применить. Следующим шагом стала чистка металла. Я ощущал вредные примеси в нем и без труда отделил их, сформировав шарик и вытолкнув из основной массы. Теперь самое сложное – представить деталь будущего оружия настолько точно, насколько вообще способен. Правда, для этого воспользовался уловкой. Представил, что передо мной компьютерная программа для создания моделей. Очень многое по работе я делал в такой, вот и сейчас я мысленно вообразил ее и стал формировать деталь. Рядом то и дело удивленно охал Петька, что-то спрашивал, но я был погружен в процесс и не реагировал. Хорошо пареньку хватило ума не дергать меня за одежду. Когда я закончил, остаток металла просто стек с детали и вернулся в тигель, а в воздухе повис идеальный фрагмент будущей системы подачи патронов в ствол. Но вымотало меня ее изготовление знатно. Это не монетку в руке крутить. Не сказать, что надорвался, но половины запаса энергии магического ядра как не бывало. А это одна деталь из 32. Ничего себе, охнул Петька, первым потрогав руками изделие. Да вы и впрямь колдун. Маг, довольно улыбаясь, поправил его я. А в чем разница? Колдуны – это те, кто заключил сделку с темными силами, и от них же они берут свое могущество. А вы нет, а я нет, подтвердил я. Петька хмыкнул и вернулся к изучению детали. Удивительно, ваше благородие, она идеальна, даже ничего стачивать не нужно. На то и был расчет, кивнул ему. Если бы у меня было в подчинении несколько кузнецов, то даже так на изготовление моего оружия ушла бы не одна неделя. Слишком много тонких и очень сложных компонентов, которые надо вначале отлить, да еще из нужного металла, затем обработать. Во время перерыва достал из кармана стабильный кристалл империума и зачерпнул энергию из него. Моя персональная батарейка, позволяющая за короткий промежуток времени пополнять запасы внутреннего сосуда. Ладно, посидели и за работу, давай следующую партию. В итоге работа затянулась до самого вечера, но закончить так и не успели. Было бы еще пара часов, но увы, да и усталость брала свое, двое суток на ногах как-никак. Народ уже скрылся в портале для ночлега, а я еще прошелся до причала и посмотрел на реку. Сегодня мои люди так и не вернулись, хотя в целом я не слишком на это и рассчитывал. Я дал им двое-трое суток на то, чтобы все найти и подготовить. Одно хорошо, вопрос с проволокой временно решенный не стоит так остро, как раньше. Но теперь, если что, я без труда могу формировать ее сам, без проволакивания. Поразительно удобная сила у меня, значительно упрощающая выживание в этом мире. Но я как-то даже не испытывал большого удивления на этот счет. Есть мнение, что сила одаренного – это чистая случайность, что высшие силы бросают игральные кости, и в зависимости от того, что выпадет, ты получаешь силу. И это чушь, доводилось читать очень много исследований этого вопроса, собирали статистику и приходили к выводу, что все сводится к набору личных черт, предрасположенности и жизненной позиции. Если ты самый добрый человек на Земле, что печется о всех вокруг, то ты никогда не получишь силу, которая превращает существ в фарш, если только это не маска, и в душе ты не психопат. Даже переводя на меня, когда мне было 7, мы с отцом попали в эпицентр лесного пожара во время его экспедиции на Дальнем Востоке. И я помню, как полыхали лесные массивы и какое впечатление это на меня произвело. У меня после этого развилась пиромания, я чуть было не спалил квартиру, и отец больше года водил меня к психиатру. Мне помогли с этим справиться, но любовь к огню осталась где-то там, на задворках сознания. А когда я пробудился как одаренный, то нисколько не удивился тому, что получил огненный дар. Для меня это стало естественным, словно так и должно было быть. С вторым пробуждением было нечто схожее. Артефакторы все в каком-то роде металломанты, ведь все магические конструкты внедряются в основном в металлы. Невозможно внедрить конструкт в пластик или дерево, максимум в камень, но он зачастую разрушается от активного использования. Вот и получается, что я годами работал с металлами, чувствовал их структуру, учился определять особенности проводимости, можно ли использовать в том или ином металле необходимый конструкт. Я достал из кармана монетку и подбросил ее. В прямом столкновении с монстрами этот дар бесполезен, но он поможет мне создать оружие. Прошлой ночью, когда монстр пробрался в дом и сбежал от фонаря, я внезапно понял, он действительно страшится. Дневной свет действительно причиняет им невообразимую боль. Он отмахнулся от моего волка словно от котенка, но лучи солнечного света обратили его в бегство. А значит, я могу им навредить, я могу их убить. Как только закончу с оружием, изловлю одну из этих тварей и прикончу, посмотрю, что у них внутри и что за магия их порождает. Почему я был так уверен в том, что у меня получится это сделать? Да потому что ночью, когда мы прогнали летающего монстра, я видел, как он горел. И от одной этой мысли я злорадно ухмыльнулся. Дорогие читатели, не забывайте ставить лайки и поддерживать книгу комментариями, это стимулирует работать больше. Глава 22. Тихий щелчок, и оружие едва заметно загудело в руках от потекшей по системе артефактных конструктов магии. Винтовка вышла тяжеловесной, но по этой же причине имела очень высокую пробивную мощность за счет сразу двух систем выстрела, классической пороховой и магнитной. Я мог двукратно ускорить снаряд, используя свою силу в качестве источника питания, или камень маны, если ей будет пользоваться кто другой, что значительно усиливало бронебойность. В довесок сами пули тяжелые, толщиной с мой палец. Под них я даже специально сделал магазин на 10 патронов, да и сами пули особые, артефактные. В них я заложил схожий со светильниками конструкт, который при ударе срабатывает, и пуля вспыхивает дневным светом. Помимо этого сделал еще пару видов патронов, обычные, которые можно использовать против людей и животных, а также стихийные, с элементом огня. К сожалению, для производства таких патронов нужна стихийная энергия, а с ней у нас некоторые проблемы. Я мог зарядить пули огненной стихией, да и только. Попытался сделать земляные боеприпасы с силой Лени, но тот просто не сумел вложить свою стихию в предмет. Был бы Сергей, можно было бы попробовать ледяные боеприпасы сделать, но они с Борисом все еще не вернулись. Первое испытание. Присел на одно колено, вскинул винтовку, уперев ее в плечо, прицелился и бах. Отдача у пушки была сильной, хотя у меня была пара идей, как ее уменьшить, пока не до этого. Терпимо, учитывая мою увеличенную физическую силу. Первый выстрел вышел мимо, что неудивительно, оружие еще нужно пристрелять перед боевым использованием, но вот второй уже угодил в цель. Фью-у-у. Присвистнула Ксения, наблюдающая за этим чуть со стороны. Испытание проводил не в городе, а в джунглях портала. Девушка в два прыжка оказалась рядом с деревом, в которое я стрелял, и обогнула его. Насквозь прошло. А вы говорили, что порох тут не работает. А он и не работает без стабилизации, ответил ей, поднимаясь, и сам подошел проверить дыру. Империум его стабилизирует и немного усиливает. Но тут надо пропорции кристальной пыли грамотно использовать, иначе ничего не выйдет. Переборщишь, и взрыв будет слишком мощным, разворотит не только патрон, но и ствол, или срезонирует с артефактной составляющей оружия и поджарит конструкт. Девушка на это лишь хмыкнула. Вот как, хотя я все равно ничего не поняла. А мне можно попробовать? Поинтересовалась она, и я, пожав плечами, протянул ей пушку. Но только не больше двух выстрелов. Я вчера весь день пули делал, утомительное это дело. Ксения кивнула, взяла оружие и повторила мою позу. Бах, и пуля попала чуть выше места, куда стрелял я. Вторую она послала еще выше, точно над первой. Удивительная точность, одобрительно хмыкнул я, забирая оружие. У тебя прям талант. Это не талант, это магия. В смысле? Немного не понял я, о чем она говорит. После того, как пробудили эти странные силы, я почувствовала в себе еще кое-что. Теперь я не промахиваюсь. А тебе не кажется? Не. Это странное ощущение, словно я всегда точно вижу цель. Сейчас покажу. Девушка сняла с плеча лук, натянула его, но не перед собой, а в сторону, да еще и неотрывно смотря на меня, а не на цель. Треньк, треньк, треньк. Она стреляла не глядя, и каждая из их стрел расщепляла предшественницу. От такого зрелища мне захотелось присвистнуть. Могу сделать то же самое, только с завязанными глазами, похвасталась девушка. Я, конечно, и в прошлом неплохо стреляла, но даже близко не настолько хорошо. Стрелы словно сами летят куда нужно. Хммм, похоже, что тебе повезло, Ксюш. Я почесал подбородок, отметив попутно, что надо бы побриться. Щетина стала совсем жесткой. У тебя два дара. Второй обычно какая-то мелочь, но в твоем случае очень полезная. То есть как у вас, ну, вроде того, я слегка ушел от ответа. Концепцию второго пробуждения сложно вписать в мою легенду. Мммм, вот как, протянула она, внимательно изучая мое лицо, слегка склонив голову на бок. Значит, и у других может такое быть, да, но маловероятно. Даже появление одного дара уже событие, а двух огромная редкость. Сама видела, что все жители Вального прошли через пробуждение, но в итоге дар получили только трое. Я вновь присел на колено, прицелился и сделал два выстрела подряд, только один с помощью порохового заряда, а другой – магнитным толчком, добавив к энергии оружия свою силу. С обычными пулями это работало идеально, а вот стихийные к моей силе иммунны, но встроенный артефакт вполне мог их толкать при запитке от Империума. Поразительно, как это оружие способно стрелять подряд без перезарядки. Мушкеты обычно не очень быстро перезаряжаются, пока засыпешь порох, пока снаряды протолкнешь. На то и расчет, тут унифицированный патрон, кивнул я. В будущем я сделаю еще ружья с такими. Для тебя тоже. Мне лук больше нравится. Ружье пусть и наносит больше урон, но слишком шумное, а в охоте зачастую важна тишина. Один такой выстрел, и вся живность разбежится. Так я и не говорю использовать его в охоте, пожал плечами. А у вас на бедре, это... Я улыбнулся и, отложив винтовку в сторону, вытащил из импровизированной, сделанной на скорую руку из обрывка обработанной кожи кобуры, второе оружие. Оно было проще, без лишних изысков, обычный такой револьвер. Когда закончил с винтовкой, решил, что она действительно получилась слишком тяжелой и большой. Ее с собой на постоянной основе не потаскаешь, так что смастерил себе то, что могу носить с собой постоянно. Да, хочешь взглянуть? Ксения кивнула и взяла револьвер. Покрутила его в руках. Тоже многозарядный? Да, барабан на 6 патронов, перезарядка тоже достаточно быстрая. Она подняла его, прицелилась и выстрелила. Затем еще раз, и еще. Да, оно мне нравится больше, кивнула рыжеволосая красавица и вернула мне оружие. Сделайте такой для меня, для всех своих приближенных сделаю, дай только время. Девушка улыбнулась и отступила чуть в сторонку. Она прислонилась спиной к дереву, скрестила руки на груди и стала наблюдать за тем, как я стреляю. Да, хорошее оружие получилось, пусть и без рельсовой артефакторной системы. Тут пули только пороховые, хотя я, если наловчусь, смогу их толкать самостоятельно, главное, момент поймать. Отстрелял весь барабан, затем перезарядил и сделал это снова. Ничего не клинит, перезаряжается легко, сталь тоже в хорошем состоянии, ничего не треснуло и не повредилось. Последнее я проверял своим даром, убеждаясь, что структура выдержала. Все, закончили с испытаниями, пора дело делать. Дело, Ксения тут же встрепенулась. Да, порталу остался день, от силы два, после чего он схлопнется. Сегодня ночью тут уже ночевать нельзя. А если мы останемся, ничего хорошего, нас либо вышвырнет, либо сотрет, и проверять, что именно из этого случится, мне как-то не хочется. В моем мире по сигнатуре порталы четко определяли время до его полного закрытия или прорыва, но тут подобных приборов нет, и не думаю, что я легко их сделаю, там без компьютеров не обойтись. Поэтому надо добивать оставшихся гоблинов, собрать все ценное в их деревне и возвращаться. Поняла, мне бежать за Леонидом, верно, давай. Час спустя моя троица была готова к финальной битве, хотя на деле это скорее добивание лежачего противника. За последние дни Ксения время от времени подстреливала то одного гоблина, то другого, терроризировала их, не давая и носа высунуть из хижин. Бедные гоблины уже даже никого не пытались посылать за доставучим снайпером, как раньше, просто некого было. В лагере оставались самые слабые и трусливые. Мы в этот раз даже не таились, не пытались делать ловушки, а вошли в главный вход. Я еще не успел увидеть врага, как Ксения натянула лук и выстрелила куда-то в небо. Спустя пару секунд раздался истошный визг где-то неподалеку. Попала, а я даже не видел, в кого. Да уж удивительные у нее способности, как стрелка. Винтовку я не использовал, оставил на другой случай, ограничился револьвером. Пуль я для него изначально сделал больше, да и патроны обычные, без артефактной основы. Первый же увиденный мною гоблин получил пулю в грудь, второй в бедро, но тут уже я просто немного промазал. Раненый бросил в меня маленький топорик, но вот незадача, тот был железным, и я просто его оттолкнул, сам при этом почувствовав толчок. Любопытный факт, если я напрямую толкаю металл, то ощущаю противоположное воздействие. Так что если бы я попробовал оттолкнуть от себя автомобиль, отлетел бы не он, а я, так как его масса больше. Магия магией, а физические законы никто не отменял.